когда была битва при Камина. Прервал я его рассуждение. Или тебе напомнить, кто сражался в Мераем в небе над Камина, или кто после атаковал корабль по Силарджентте, а до этого я помогал в том числе тебе и твоим товарищам над Джабиями. Скажешь нет, или ты сейчас даешь намек, что я за пару месяцев с битвы у Камина успел сдать, а что Кристофсис, вы там хоть что-то сделали, не унимался Энакин, вы прибыли в самом конце, на все готовенькое, щит саботировали не вы, блокаду прорвали не вы, контратаку возглавлял Оби-Ван, так что да, я ставлю под сомнение ваши навыки, магистр, точнее, мальчишка, ты пытаешься превознести свои достижения на фоне выволочки, абсолютно справедливой, я вздохнул, мы в армии, Энакин, позволю себе напомнить, а знаешь одно из фундаментальных отличий хорошей армии от плохой, оружие, подготовка солдат, это все хорошо, но самое главное, это исполнение приказов, если у тебя есть другое предложение твоему командиру, изложи согласно уставу, но если командир обосновывает тебе, что оно не своевременно и что есть задача поважнее твоей импровизации, промолчи и исполни приказ, армия без субординации и подчинения, тупой вооруженный сброд, а ты при клонах поставил под сомнение компетенции старшего генерала-джедая, притом еще и из-за этого пострадали разумные, которые могли бы и не пострадать, ты в голошахматы играешь, или на войне, тут за интересные комбинации могут последовать совершенно неожиданные последствия, готов принять ответственность за них, или ты думаешь лишь о моменте геройства, что было бы, если бы каждый офицер на поступивший приказ отвечал, слышь, помолчи, генерал, я личности у меня есть свой план, Энакин отвел взгляд, дернувшись будто пощечины, есть над чем подумать, не так ли, я подумаю, пообещал он, но я все еще считаю себя правым насчет тех слов, что вы сдали и хотел бы вам это доказать, ты что, серьезно, вызываешь меня на тренировочный спарринг, да и если победите, я всерьез задумаюсь над вашими словами, ухмыльнулся парень, но мы не ситхи, чтобы утверждать свое превосходство грубой силой, однако, я не могу подчиняться в воинском искусстве словам того, кто слабее меня, возразил он, ты глупец, раз считаешь искусство дуэлинга на световых мечах и полководческое искусство, где требуется субординация, одной и той же стезей воинского искусства, впрочем, быть может до тебя действительно так лучше дойдет, у меня есть на тебя время, но, платочков, чтобы подтирать твои слезы нет, они кончились еще на тренировках с Джера, так что, купишь их себе сам, глава 88, война клонов, 49, воспитательная методика, граждане, у меня появился ТГ-канал, надеюсь, там будет интересно, https://mebaraddur777, вышли из моего кабинета мы вместе, Энакин прямо был возбужден, Асока стояла рядом с Фей, этой странной и одновременно немного ужасной женщиной и о чем-то мило беседовала, увидев меня, мастер Фей улыбнулась, с ней мне тоже надо будет поговорить, таких подстав я от нее не ожидал, прямо скажем, посметь сговориться за моей спиной, и после этого я еще зову себя разведчиком, вон как меня разводят мои же женщины, мысленно пожелал Асоке общаться с этой странной женщиной поменьше, тем не менее, я кивнул приветствию Фей, магистр, поприветствовала она меня, приятно видеть вас, спешу порадовать вас, что пока вы осуществляли штурм Кристофсиса, мои силы произвели рейд на одну из топливных станций сепаратистов. Наемники сепаратистов использовали ее для атак на наши коммуникации. Рад это слышать, но это мы обсудим чуть позже, кивнул красавица. Для начала тут рыцарь Скайуокер попросил меня, очень настойчиво, о тренировочном спарринге. Вот, согласился, думаю, передать немного своего бесценного опыта молодым, хотя следует сказать проще, накостылять молодым. Взгляд Асакитана будто бы спрашивал у Энакина, где его хоронить и где взять финансирование на похороны, а также, кого пригласить. Видимо, девочка-то, как раз многое поняла. Энакин же так и пылал энергией. После выволочки он точно хочет сбросить пары желательно на том, кто его только что песочил. Направляемся в тренировочный зал. В тренировочном зале было многолюдно. Присутствовали Адигаллия, Сириточи, Луминар Ундули со своим падаваном Борисовфи, рядом с последней как раз села Асока. Фей же уселась рядом с Адигаллией. В тренировочном зале сформировали что-то на вроде трибун. Кроме джедаев, некоторые клоны изъявили желание посмотреть за намечающимся зрелищем. Оби-Ван, кстати, тоже присутствовал, далеко уйти не успел. Гиперпрыжок я отменил, предполагая, что Оби-Вану тоже было бы на пользу посмотреть за спаррингом. А так он должен был уже покинуть корабль и отправиться на свой Венатор. Но получив от меня сообщение, тоже решил посмотреть и привел с собой часть клонов своего подразделения, за компанию. Клоны находились вместе с джедаями и общались вполне себе дружелюбно. Даже Хелу, мать его Хелу, смог улыбнуться, когда Рекс ему что-то рассказывал. Видимо, мой клон-командир, что достался мне при распределении корпусов, все-таки умеет улыбаться, пусть и учитывая его обычное суровое лицо, это выглядело крайне ужасно. Сражаемся на тренировочных, а не боевых, чтобы можно было касаться тела противника, возвестил Энакин. До первого летального удара, я лишь пожал плечами, демонстрируя одновременно и свое согласие, мол, давай, сделаем, как ты хочешь. Притянув три тренировочных меча силой со стойки, что стояла у дальней стены, бросил один Энакину, затем вытащил свои оба меча из ножен и отлевитировал их Фей, а один из тренировочных закрепил в ножны, оставшись с одним мечом. Два меча против него я применять не спешил, сначала изучу его уровень на обычных стилях. Энакин активировал льдисто белое лезвие тренировочного меча и встал в стойку из пятого стиля, дуэльной формации, Джемсо. Против нее я применил стойку Макоши, отзеркалив исполнение Дуку, даже жест приветствия исполнил. Энакин явно понял, что я его так провоцирую, безо всяких слов, просто действиями, максимально похожими на того, кто уже потоптался по его эго. Понимал ли юный Скайуэкер свою неправоту, лишь отчасти. То, что он вспылил и даже вызвал меня на поединок, а после прошелся по моим боевым навыкам, навеяно больше от его конфронтации с Бжера. Энакин рыцарь, даже только-только получивший свое рыцарство, понимал разницу в нашем положении и уж точно доходил своим разумом до того, что я скорее прав. Но при этом начатая конфронтация с Бжера, плюс постановка под сомнение его заслуг, сделала свое дело. Впрочем, я не обольщался. С каким бы разгромным счетом я сейчас не вытер Скайуэкером пол, как во всех фанфиках по Звездным Войнам делают. К слову, традиция что ли такая? Больше чем уверен, что Сидиус ему тут же наплетет с три короба, будто он вообще-то герой, а мы, джедаи, его не понимаем. Увы и ах, так сказать, упустили мы его, в какой-то степени упустили. Надо было и опытного наставника давать, надо было и мне попаданцу знающему канон в него правильные мысли вплетать. Впрочем, в моих сутках обычно 24 часа, где на воспитание еще и не моего падавана порой даже и 10 минут не было. Помимо очевидной управленческой бюрократии, я занимался тем, что совершенствовал свои навыки в силе, в фехтовании, и, к сожалению, на избранного банально не хватило. Хотя, да, я и сам побаивался его особо трогать, ибо кто такой Энакин Скайуэкер? Он физическое воплощение воли силы, возникшие в ответ на те ритуалы, в которые игрались Сидиус с Плагосом на пару. Своеобразный Иисус, в существовании которого, как в той самой Библии, есть свой смысл. И вот играться с этим смыслом, мне было страшно. Пусть Нокс и посмеивалась с такой моей трусости, но этой эгоистке-то плевать, она давно уже коньки-то отбросила. А я все еще жив и слишком многое, к сожалению, зависит от моей жизни и моего участия. Так что, еще и эта причина. Банальная боязнь неожиданных последствий. Как иронично, я не боюсь столкновения с Сидиусом в дуэли, но боюсь лезть в жизнь и воспитывать одного наглого юнца, невесть что о себе возомнившего. Первым не выдержал Энакин, напав на меня. Я столкнулся с жестким, опирающимся на грубую мощь стилем Скайуэкера. Ну а дальше? Сам Энакин увидел ровно то, что показал ему Тиранус, элегантность и пластичность, способная взбесить, если ее правильно подать. Поначалу я отступил, заблокировав три его рубящих удара подряд. Четвертый ему совершить не дал, ударивший оком прямо в сердце. Энакин отошел в сторону, избегая летального удара. Я же пригнулся и выполнил хвост дракона, простейшую подсечку, дотянувшись до его ног. Скайуэкер завалился на спину, я же нацелил ему меч в грудь. «Сдаешься? Еще чего?» Энакин попытался сбить меня телекинезом, однако его толчок силы натолкнулся на мой барьер. Тем не менее, он отпрыгнул чуть назад, совершил кувырок и тут же ринулся в атаку. Удар сверху вниз, под ускорением. Классика пятой формы. Я расположил лезвие параллельно полу и позволил мечу Энакина вести, делая вид, будто удар расколол мою защиту. Тем временем, используя инерцию от этого удара, учитывая наше расстояние, Я смог ударить Энакина рукоятью в лицо и оглушить его. Энакин отступил. Я же спокойно повращал мечом, сделав пару шагов в его сторону. Скайуокер откровенно пятился. В его голове сейчас должны были запуститься мыслительные процессы. Ведь формально я использовал макаши, причем по мастерству, дух у меня в этой форме-то получше в разы. Но при этом я заставлял Энакина пятиться за счет опыта, а также моего превосходства в физической скорости. Энакин поджал губы. Ладно, может мне напасть, тем более что сидеть в обороне мне немного надоело, хочется почувствовать немного жизни. В мое тело влилась сила. В следующее мгновение я буквально налетел на Энакина, осыпав его градом ударов, на ходу поменяв схему атаки. Вместо элегантности и некой лени макаши, его резко встретил бесконечный град ударов Атару. Рубящие атаки сыпались на Энакина со всех сторон. Постепенно я наращивал темп и перешел уже с Атару на одноручный хват Ниншу. Энакин попытался сбить атаку телекинезом, и ему даже это немного удалось. Впрочем, в ту же секунду, когда отпрыгнул от его попытки, я решил показать ему, что такое настоящий телекинез. Скайуокер оторвала от пола и протащила по нему. Ух! С глухим звуком Энакин рухнул на спину. Если ты считаешь, что с тебя хватит, значит можем прекратить, Энакин, по-доброму произнес я. Мы можем закончить в любой момент времени. Ну уж нет. Энакин вскочил на ноги и тут же ринулся в атаку. Ладно, хватит с ним играть. В левую руку выпрыгнула рукоять второго клинка, который тут же активировался. В таком случае, время игр кончилось, возвестил я. В следующую секунду для Энакина я исчез. Хотя реакция и рефлексы у него были получше, чем у Асаки. Он успел выставить блок первого моего удара, но тут же получил по колену ногой. Он укрепил себя силой, так что лишь поморщился на мой быстрый удар. Я оперся с помощью своего удара ногой о его колено и взмыл вверх, развернувшись в воздухе и врезав ему в голову с ноги. Приземлившись, я тут же бросился вперед. Вновь он отразил мой выпад, а после попытался отбросить меня телекинезом. «Слабо», — ответил я, просто заблокировав волну техники. «Твое понимание этой техники ниже того уровня, который я ожидал. Тебе нужно больше тренироваться». Энакин сместился и атаковал меня с правого фланга. Он думал, что двигался быстро, наверняка это был предел его скорости на данный момент. Оригинальный Энакин и быстр, и силен, тогда как Вейдер в своем доспехе был именно физически силен и давил при помощи грубой мощи усиления силы и кибернетических доспехов. Ужасающее сочетание, которое привело к смерти многих джедаев. Энакин нацелился мне в голову. Льдисто-белый тренировочный меч вспорол лишь воздух, где была моя голова, которую я убрал в самый последний момент. Еще удар, я вновь увернулся. Если я захочу уворачиваться, я смогу это делать хоть целый день, Энакин. Твои атаки не так быстры, как ты думаешь, и не такие эффективные, как ты бы того хотел. А знаешь почему? Спросил у замахнувшегося в очередной Энакина, а после принял его очередной удар на блок. Все дело в гордыне. Ты бьешься, действительно здраво, сильно и мощно, задействуешь все ресурсы организма. Но во время сражения ты зачастую удивляешься, на микросекунду, а может и меньше. Ты удивляешься тому, что ты весь такой прекрасный и сильный фехтовальщик по мне не попал. Казалось бы, не так-то и много времени ты на это тратишь. Но из-за этого, как раз, ты и страдаешь. Ты не предполагаешь своего поражения или какой-то неудачной атаки. В идеале, нужно стремиться к балансу. Нужно понимать, как-то, что ты не зря тренировался, а значит, то, что твоя атака успешна, но в то же время нельзя забывать и то, что противник может увернуться или заблокировать. А вы так никогда не поступали? Возможно, загадочно улыбнулся. У каждого из нас ворох ошибок за спиной. Никто не становится сильным, не совершая ошибки и просчеты. Впрочем, я сейчас учу, как этих просчетов избежать. И тебя, и всех, кто наблюдает за нами. Работай со своим разумом, Энакин. Научись лучше контролировать себя. Постигнув себя, постигнешь все остальное. Но пока что вы только говорите способны. Ойли, усмехнулся я. Ладно, тебе все равно лучше дойдет через сражение. Повращав мечами, я рванул в его сторону. Энакин среагировал на одну атаку, вторую, третью. Я менял направление ударов, попеременно применил каждую особую атаку своего стиля, а затем резко отключил мечи, пропуская очередную его атаку, казалось бы, по себе. Взгляд Скайуокера стал ошарашенным, он не успел среагировать на мой следующий маневр, где я встал вплотную к нему. Меч в левой руке лег на клинок Энакина, удерживая его внизу, отчасти за моим телом, а меч в правой руке я активировал, направив клинок над левым плечом Энакина и тут же рубанув ему по шее. Своеобразная вариация рывка дракона, моего финального приема в стиле ниншу. Суть приема состоит в том, чтобы одним мечом отвести меч противника в сторону, либо увернуться так, чтобы вторым своим мечом снести голову врагу. «Ты проиграл», — возвестил, а Энакин коснулся только что обезглавленной головы. «Будь мы в боевой обстановке, именно это с ним бы и произошло». Стиль ниншу, обоерукая вариация, прием рывок дракона. Суть состоял в быстрой атаке по шее, фактически проводя довольно жестокий прием в фехтовании обезглавливания. В среде классического фехтования эта техника зовется сайча. Целенаправленный удар по шее. Мисс Винду исполняет сайча. В версии же ниншу, я полагался на скорость. Обычно все атаки в стиле ниншу преследовали одновременно две цели. Первая – защитная. Так как я изначально был правшой, эту цель я отводил для левой руки. И пусть сейчас я развил в себе амбидекстрию, то есть одинаковое владение обеими руками, раньше, как и все правши, я считал, что сильнее – правая. Левая рука, точнее меч в ней исполнял функцию отвода оружия противника в сторону, либо функцию быстрого, раскалывающего оборону удара. Основной же удар в приемах обычно наносила правая рука, точнее меч в правой руке, оставляя наиболее фатальные повреждения. Вот и сейчас я не стал импровизировать посреди боя, по крайней мере с ролью рук, а нанес почти классический удар по ниншу. Меч в левой руке предотвратил любое движение в мою сторону меча противника, а меч в правой руке нанес фатальный удар. «Теперь ты доволен, Энакин. Задумаешься о словах, что сказал я тебе во время приватного разговора. Я хочу еще». Скайуокер отпрыгнул назад, почесав шею. «Непослушный мальчишка. Хорошо, играем в три раунда. Это был первый, сейчас будет второй. Ты можешь либо одолеть меня два раза подряд, и тогда, я даже публично извинюсь, но ежели ты познаешь поражение в этот раз, ты пообещаешь мне при всех исправиться, а после, принесешь извинения Джаратапалу. Ты меня понял? И не надо так смотреть, раз уж ты хочешь что-то от меня по факту моего поражения, то и мне надо хоть что-то получить, если я тебя одолею. Я изучил ваши движения, магистр», — ухмыльнулся Энакин. «У вас мало шансов на победу. Искренне удивлен, как ты еще не пал с такой-то гордыней», — подметил. «Но знать движение мало, юный Скайуокер. Позволь, я тебе это докажу». Вдобавок он видел пока лишь один прием, хотя рывок дракона я считал финальным прием, то есть ультимативным. Пусть они и все ультимативны, то есть фатальны для жертвы, но то, что убивало с гарантией, были и те, которые просто калечили, к примеру разрыв Вонскра, это вариация Маукея, то есть отсечение всех конечностей. Я вновь сблизился со Скайуокером. Пока сближался, этот хитрец попытался ударить телекинезом, но не так, как в прошлый раз. Он исполнил подсечку, заставив меня споткнуться в воздухе. Интересно. Выбросив перед собой руки, я резко встал на них и совершил совершенно неожиданный маневр. Энакин явно рассчитывал на то, что встав на руки, я воспользуюсь даруемой усилением физической силы и попытаюсь перемахнуть над ним, а он в то время обозначит мне удар по позвонкам. Вот только я тоже читал «Путь джедая», руководство для постигающих силу, где, если мне память не изменяет, Дуку сообщил о классическом способе подловить мастеров Атару, а я был известен, как мастер Атару, и движение моего тела в стиле ниншу больше отсылало именно на четвертую форму. Вместо этого я просто перекрутился на руках, встав прямо перед ним, готовый уже подрубить взмывшему Лайту позвонки, и не был не готов немного к непривычному маневру. Встав на ноги, все же сблизился со Скайуокером. Последовал с его стороны мощный взмах, от которого я увернулся, просто присев на колени и проехав на них под мечом. Резко встав и выйдя из такой позиции, я ногой ударил ему в подколенную ямку. Скайуокер вскрикнул от боли, а после попытался выпрямиться и бросил в меня световой меч, настолько уже в импровизацию ударился. Я отбил летящий клинок, но был чуть не снесен танком. Именно таковым казался Скайуокер, бросившись на меня всем телом и пользуясь тем, что клинки смотрели немного не в его сторону. Вот как, это тоже интересно. Отключив оба меча, я встал в стойку Эчини. Ну вот, не так уж часто мне удается помахать руками и ногами, я отпрянул в сторону, пропуская танк. Так что ты уж полегче со мной. Видимо, в моих словах, Энакин увидел намек на мою слабость в рукопашном бою, поэтому сделал ставку на него. Зря он так. То, что я действительно опирался больше на применение меча и техник силы, не значит, что я был слаб в применении рукопашки. Риван обучил меня Эчине, доведя примерно до второго из трех уровней. Вдобавок укрепление тела и искусство боя без оружия от матукаев. Восторжествовавший был Энакин быстро устремился мордой пол, спустя 3-4 размена ударами. Мало того, что я гасил его техникой боя, показывая техничные приемы, так опять-таки и скорость. Тот параметр, с которым он, как ни напитывал свое тело, так и не смог со мной сравниться. Если бы ты слушал меня побольше, я бы, наверное, дал бы тебе пару советов по усилению силой, дабы ты был побыстрее. Слушать не хочешь? Вновь завладев его рукой, я будто провел его чуть ближе и вломил коленом в живот. У Энакина сбилось дыхание. Подсечка, и он вновь на полу. Разозлившись не на шутку, Энакин вложил столько своей дури, ну то есть силы, в телекинез, что если бы я не стал серьезно относиться к нему, мой барьер просто проломило бы. А так, я лишь напрягся, отмечая то, что под влиянием стресса и немного отдавшись во власть эмоций, он резко выдал куда более высокий уровень. Обычно такое давление позволяло переводить с уровня на уровень падаванов. К примеру, я преподавал именно так, доводил падавана до условного пика одного уровня, а после давал ему испытание, где требовалось превозмочь, то есть едва-едва на уровень выше полученного пика. Прошедший такое испытание падаван станет сильнее. И, кстати, такое усиление — это самое благостное, что можно пожелать ученику. Ведь до этого, доходя до пика условного уровня, он полностью постиг все, что требовалось, освоил необходимые навыки, почти ничто из запланированного не оставив позади, а затем, применив изученные знания, перешел на следующий уровень. И так дальше. Результаты Джаратапал и Ласикура, которые признавались сильнейшими джедаями своих поколений. Насчет Эйлы, быть может, спорно еще, учитывая то, что формально она принадлежит отчасти к поколению Энакина, пусть и несколько старше. Но вот Джара относился к сильнейшим среди своих ровесников даже сейчас. Да, перемудрил я с персонажем, который был придуман лишь для серии игр, пусть и относительно неплохой относительно всего остального. Однако следует вернуться к Энакину. Пора ставить точку в дуэли, иначе мы так события и до падения доведем. Вернув оба клинка в свои руки, я тут же атаковал. Жало Скорпиона, колющая атака, суть которой состояла в таком же овладении клинком соперника моим, а после фатальным ударом в туловище. Сначала я применил колющую атаку правой рукой, затем, совершив пару пируэтов, левой. Энакин заблокировал это, но слишком увлекся, скрещивая клинок моей левой руки со своим клинком. Еще один колющий удар, который зовется Шим. Это прием издевательства, легкое ранение противника, в котором происходит касание тела врага кромкой лезвия едва-едва, может оставлять шрамы, либо царапины. Шим. В этот раз Шим прилетел по его правой ноге. Раздраженно вскрикнув, Скайуокер понял, что поражение близко. Он вновь попытался отступить, но отпускать я его не собирался. Горизонтальный взмах, сай, прыжок, проще говоря, я перепрыгнул удар, а затем обозначил Маукей. Ну как обозначил? Просто применил вариацию ниншу — прием разрыв Вонскра. За доли секунды Энакин получил мощные, рубящие удары по всем конечностям. Правую руку, сжимавшую клинок, ждал удар по кисти. Энакин выронил меч. «Твои конечности отсечены», — возвестил я. «Ты проиграл во второй раз. Будешь дальше артачиться?» «Не буду», — процедил Скайуокер. «Но когда-нибудь, магистр Лайт, мои силы превзойдут ваши, и тогда я потребую реванш». «О, с нетерпением буду ждать сего момента, юный Скайуокер», — ухмыльнулся я, вернув при помощи телекинеза тренировочные мечи на стойку с оружием, а после вернув боевые на место, в ножны. «Сейчас, к сожалению, Джара уже улетел, но я надеюсь, ты вспомнишь про мои слова». И Скайуокер позвал я собравшегося было уходить в сопровождении своего падавана Энакина. «Задумайся, пожалуйста, о моих словах. В первую очередь это касается не тебя конкретно, а дорогих тебе людей. Спасибо за урок, магистр». Энакин все же обернулся и чуть поклонился, обозначив формально то, что урок был усвоен. «Ну вы тут и устроили», — сказала подошедшая Луминара. «Однако, магистр, вы почти не использовали силу, только усиление тела и телекинез. А как же молния, огонь, телепортация?» Посчитал, что это чересчур, и что Энакину и этого хватит. «Что хватит, то хватит», — поделился своим мнением подошедший Оби-Ван. Он-то считал себя великим фехтовальщиком, точнее всегда любил постигать искусство фехтования больше, чем силу. Так что вы верно сделали, объяснив Энакину все именно подобной вариацией. И я вас уверяю, магистр, он не подведет меня и орден. Урок он запомнит и станет лучше. Хотелось бы верить, Оби-Ван, хотелось бы верить. В любом случае, все довольны шоу? Чуть громче спросил. Так вот, оно окончено. Теперь же все разойдитесь по своим местам. Фэй, я перевел взгляд на мастера, на чьем лице играла добродушная улыбка. Впрочем, под моим взглядом она исчезла и очень быстро. Мне необходимо с тобой поговорить. Отправишься со мной? Да, магистр, кивнула красавица. Как пожелаете. Если бы все женщины действительно делали, как я того желаю, и не мешали. Но, бардак, вот же гемор. Глава 89. Война клонов. 50. Хатты. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. HTTPS-T, Мебарадур 777. Оби-Ван и Энакин вылетели на свои задания. Честно говоря, на то, что Энакин внемлет моим замечаниям, я особо не рассчитывал. Определенное уважение ко мне, как к магистру, он проявлял. И оно было подкреплено и тем, что я, грубо говоря, ему навалял. Неразгромно. Потенциал реагировать на мои атаки избранный демонстрировал, но даже пообещав, что мнение того, кто сильнее, он будет уважать, он лишь уважает по формату. Я все равно его превзойду, стану сильнее, накостыляю и потом буду лучше. Таково его отношение. На мой взгляд, чтобы его достойно воспитать, надо было реализовать два условия. Первое, так как это фактически избранный, с соответствующим талантом, следовало поручить его более опытному наставнику. Йода же просто согласился с мнением Квай-Гона, который не погиб и определенный вес имел, в том числе и как тот, кто обнаружил Энакина еще мальчишкой. И второе, следовало исключить совсем любое упоминание его какой-то особенности. Пусть бы лучше Энакин постигал свое преимущество перед всеми, не зная про свою уникальность больше того уровня, что знал, из-за особенности формирования его характера, отчасти понимания своей исключительности, неопытности Оби-Вана, а также попытка ордена довольно старого, для обучения ребенка направить. Все это привело к тому, что мы имеем сейчас. Плюс, среди тех же консерваторов, Винду, Пиила, иногда залетающих к ним Сейситиина и Итаката, преобладало мнение, что его не должны учить путям силы по программе консула, то есть направлять мальчика по пути меча, постижению фехтования и создания из него классического защитника. Они его боялись, и сейчас остерегаются. Считается, что если избранный все-таки падет, то Энакина фехтовальщика будет проще забороть, чем Энакина консула с постигнутыми техниками силы. А так, что у него в активе? Телекинез, ускорение, предвидение, сенсорика. А если добавить его талант избранного и мощные техники того же стихийного аспекта, даже меня, довольно лояльного к ордену джедая, за техники стихийных аспектов критиковали. Особенно, если учесть то, что мои техники, электрокинез и пирокинез, самые опасные стихии и наиболее близко подводящие к грани темной стороны силы. А еще же стоит учесть, что меня им обучали в обход закона ордена. Падаваны учат телекинез, точнее, его знают даже юнлинги. Но электрокинез и пирокинез, также относящиеся к техникам изменения, могут изучиться лишь на уровне рыцаря. Обучать может квалифицированный в них мастер, а лучше магистр. Контролировать их изучение тоже должен магистр. Перед этим рыцарь обязан пройти психологическую аттестацию, которая должна допустить его к изучению материала, либо не допустить. Опасные знания ограничивались всегда, и отчасти это верный вариант, как и с вариант аттестации джедайских молодоженов. Ибо мощь техник стихии пьянит в любом случае. Неважно, ты совсем незрелый юнлинг или магистр. Если ты применил стихийную технику, навязал силе стихийную трансформацию, то ты начинаешь чувствовать небывалое могущество. Я обучался у Лармадицера, а после у Ривана и научился противостоять соблазнам у них. Но вот неподготовленный одаренный почти всегда начнет мнить себя пупом земли. Ведь это такое у него получается, только посмотрите. Кстати говоря о молодоженах, я встретился взглядом с Фэй, которая расположилась на своем привычном диване и с любопытством наблюдала за мной. Пока я вел размышления, как раз нарезал задачи шпионам, и видимо придется мне заявиться на Корусант вновь. Ситуация с Раттейхаттом закрутилась ожидаемым образом, но так совпало, что все магистры отбыли в свои войска, одновременно с похищением Ратты, Конфедерация начала наступление почти по всем возможным фронтам. Сделано это было явно для того, чтобы убрать всех мастистых джедаев с Корусанта, где обитал Зирахат, организатор похищения. И ведь все у них, как у людей, в семьях правителях. Родственник тебе кто-то, или нет, если он стоит на пути обретения власти, ему можно и с лестницы столкнуть, и бластером прострелить. Как говорится, на том свете сочтемся, а может и нет. Тут же Зира, по сути, имел обязательства по направлению Джаббы на союз с сепаратистами, для чего и помог организовать похищение Ратты. Также, по словам Квинлана, Дуку обещал Зира титул, замещающий титул Джаббы, ну то есть сделать Зира новым главой ветки картеля хаттов. Уж не знаю, каким образом Дуку собирался такое провернуть. Одно дело похитить, пользуясь инсайдами, малыша, а другое дело прибить Джаббу, который из своего дворца и носа не кажет, месяцами. И не надо тут говорить про Люка, Лию и Хана, которые своей молодой компашкой Джаббу и отправили на тот свет. Ведь у всего есть свои последствия. И ликвидировать главу целого хаттского десилилджика. Я вот одного как-то выбил, так меня, джедая, на счетчик поставили. Они же реально не боятся даже одаренных и таких могущественных, как Дуку, Сидиус или я. И с этим приходится считаться. Когда-то там, далеко я планировал уничтожить, либо пройтись огнем и мечом по этому рассаднику преступности. Однако у меня на данный момент нет ресурсов, чтобы серьезно озаботиться еще и о них. Палпатин важнее, Вонги важнее, Сируви важнее, Абилат важнее, даже сидящий на Одиссине Скордж в разы важнее, ибо это, возможно, сильнейший ситх во плоти, и что он будет делать после уничтожения Абилат, если оно нам удастся, большой вопрос. А ведь есть еще затерянное племя, пророки темной стороны. Хатты существовали и гадили, но не так, чтобы мешать, даже во времена наследия. Убрать их, или серьезно ослабить, исключительно мое желание. Просто дополнительная работа по очистке галактики. Ты смотришь на меня как на подопытную, отвлекла меня от размышлений Фэй. А как я должен на тебя смотреть? Задался вопросом. Я общался с Шаакти, и не только с ней. Как на будущую супругу. Потупила она взгляд, а как еще смотрит на красивых женщин мужчины. О, сила, где же я так нагрешил? Поднял взор. Фэй, ты где всего этого понабралась? На форумах. Понятно, значит отключить в твоей каюте галанит, сделал я вывод. Но вообще, тебе не кажется, что это было минимум странно, так решать за меня? То есть ты, когда решил за Шаакти, за Илу, за Лиру, за Бокатан, это нормально, а мне ты не одобряешь? Задала она вопрос, и кто же из нас странный, или ты можешь решать, потому что ты мужчина? Нет, начал отрицать я не хотел решать, потому что я вообще не собирался вступать в брак, и вообще, что это такое? Мои женщины, фактически решают за меня о составе своей боевой группы, поставив командира в известность самым последним. Если бы этот еще вел себя, как настоящий мужчина, твоя многовекторность... К слову, в Ордене не секрет, некоторые юные падаваны, в основном парни, пытались, на основе слухов делать то же самое. У одного было сломано 3 ребра, у второго отбиты почки, третий получил тренировочным клинком прямо в... Она выразительно посмотрела вниз. Ну ты понимаешь, ты образцовый джедай, сильные организаторские способности, полководческий талант, на тебя равняются. Но ты будто забываешь о том, Лайт, что... Когда кто-то, особенно молодой, создает себе кумира, он идеализирует все его подходы. А ты до? А что у тебя за подход в отношении женщин? Великий и ужасный Лайт Флейнг Стар, тот, что предлагал проект по созданию джедайских семей и активно его поддерживает, не следует букве своего закона. И как ты можешь требовать исполнения каких-либо законодательных актов, правил, распоряжений, если все должны следовать, а ты с оговорками? Так что Шаакти, Эйла, Бокатан... Последняя правда грозилась нас всех перестрелять, но сначала застрелить тебя и Лира, создали чат-конференцию. Инициатором выступила Шаакти, и в результате, учитывая мои беседы со значенными особами, родился проект Силфас. Что, мне послышалось сифилис. Сделаем из Лайта Флейнгстера образцового семьянина, расшифровала Фэй. Он так расшифровывается. Все участницы проекта приняли следующее решение. Я стану твоей супругой, благо... что в тебе есть черты, которые мне, она отвела взгляд, понравились. Хотя я требую, чтобы ты сбавил тренировки. Много требует, а остальные дамы формально станут твоей свитой. И все это произойдет после того, как разрешение создавать семью будет принято. Автор законопроекта всегда должен подавать пример, не так ли? И ведь не поспоришь, если сам автор, приняв законопроект, демонстративно будет его нарушать, что толку для остальных от этого закона? А что тебе во мне нравится? Ты 1000 лет жила одна. Попрошу, без уточнения о возрасте, чуть жестче произнесла Фэй. Не буду говорить, что ты красив. Это лишнее. Меня привлекли твои суждения. Ты выступаешь за иной подход к силе, к джедаям, к нашей роли в галактике. Мы должны стать прагматичнее, жестче. Изменить суть нашей работы, пусть и не полностью. Сначала мне было просто интересно, но потом, видя то, с каким азартом ты исполняешь все, видя твою работу, я решила тоже чему-то учиться у тебя, между прочим. И я чувствую, как сформировалась слабая связь силы с тобой. Я то ее тоже чувствую и тебя чему-то, да научил. Но это же простая связь силы, которая сформировалась больше на ученических отношениях. Ты уверена, что хочешь всего этого? У тебя проблема не в том, Лайт, что ты не можешь оценить красоту меня, как женщины, или остальных твоих женщин. Ты просто не видишь нужды во всем этом, точнее не понимаешь. Ты отрезал себя от чувств, заглушил их в себе. И я хочу помочь. Все мы хотим тебе помочь. Если ты прекратишь удерживать себя идеей о республике, которую можно построить после победы над Сидиусом, что светлого у тебя останется? Бесконечные интриги, обманы, убийства. Рано или поздно тебя постигнет судьба твоего предшественника, который ранее был магистром и одновременно главой корпуса теней. Ты станешь Джаналом Эзером №2. Что в этом хорошего и светлого? Никто не хочет тебя таким видеть. И вопрос не в том, что ты силен, а в том, что это разобьет сердце тем, кому ты вопреки всему все же дорог. Отчасти я это понимаю, Фэй, но не думаю, что тебя это коснется. Задала она вопрос, что ты сможешь избежать падения. Я уже разок падал во тьму и представляю, что это такое. Нет, не представляешь, возразила она. То, что произошло тогда, длилось лишь определенное количество времени. На одной планете. Сейчас же угроза куда более масштабная. Ты сильно изменился с тех пор, но пасть может каждый, и даже ты. Поэтому и нужна такая версия твоей жизни, Лайт. Звучит так, будто ты еще и пытаешься пожертвовать ради меня, подметил я. Как будто ты хочешь вступить со мной в отношения, потому что тебе жаль меня. И еще что ты мне должна. Отношения, это в любом случае обязательство. Ну, а ты слишком взрослый и слишком циничен, чтобы задействовать в них эмоции и чувства. Надеюсь, ты все же прислушаешься и к нам, и к себе. И было бы неплохо, чтобы ты расценивал все это, как что-то большее, а не как просто удовлетворение твоих потребностей. Я отвел взгляд. Как мне еще это расценивать? Она права, да и я это говорил. Я разучился. Просто отсек от себя все это, а когда опомнился, стало позже. Чтобы интриговать, тебе не нужны чувства и эмоции. Нужен лишь холодный расчет, прагматизм, определенная доля эгоизма. Труднее всего ведь играть в политику тем, у кого есть совесть, кто сохранил себя. Даже в самой процветающей, красивой, сказочной стране политики по определению занимаются той еще грязью. Но какой у меня был выбор? Забиться на край галактики, прождать, пока канон пройдет. И что в итоге? Что бы я сделал в новой республике, если бы я забился в край галактики, или не принял бы бой? Какой бы у меня был бы опыт и чего я смог бы достичь в ней? Нет, бежать не вариант. В свое время я так решил, и принял бой. И чтобы бой не был проигран сразу, предпочел измениться под его условия. Но и они правы. Перед моим взором возникли те самые они, мои женщины. А постепенно возникли и мои товарищи по ордену. Джара, Се Франс, многие другие. Дальше только путь во тьму, ибо помимо идеи ничего светлого у меня не останется. И как только я ее реализую, вполне вероятно, я не смогу удержать баланс в себе, не смогу удержаться на свету и окончательно паду, рухну во тьму. И что тогда? Все по канонам самых обычных фанфиков по Звездным войнам, своя империя, свой гарем и предательство всех тех идеалов, всех тех идей, что мне всегда были близки. Вот что тогда. Но и способ удержать меня откровенно странный. Пытаться почти бесчувственному привить чистейшую любовь. Забавное решение. А какое еще могли бы предложить женщины? Они просто хотят подменить один раздражитель другим и тем самым меня вытянуть, оставить там, где я есть. Что же, резюмировал я свои размышления и слова Фэй. Я вас услышал. И каков твой ответ? Мы вернемся к этому позже, спокойно ответил. сейчас у нас другие заботы». «Забавно», — рассмеялась женщина. Ее смех был довольно мелодичным, красивым, заливистым. «В традициях, в том числе наших народов, а я отчасти Софи, именно мужчина делает первый шаг, а тут, мы будто поменялись ролями. Ты стал тем, кому делали предложение и сейчас органично сказал. Я подумаю, не знаю, что во всем этом забавного», — хмуро ответил ей. «Или смешного. Значит, тебя этому надо научить», — улыбнулась Фэй. «Иначе ничего хорошего нас не ждет. Вы опять срываетесь на миссию?» — спросил Дайн Джерджерот. «Вы же только прибыли на Ортпардрон. Траун и Дайн сидели за столом, где я доводил до них сведения. И вы не собираетесь участвовать в миссии по спасению Ротты? Я думал, нас отправят на Тет, чтобы мы атаковали тамошнюю базу сепаратистов. Скайуокер справится», — ответил я. «Ему это вполне по силам». «Позволю себе заметить», — донесся приятный баритон Трауна. «Инакин Скайуокер гораст на импровизацию, но слишком своенравен. Импровизация хороша, но в меру. Более того, я проанализировал его доступную биографию. Некогда Инакин был рабом на Татуине, в том числе и контактировал поэтом с семьей Хаттов. Доверить ему спасать сына Джаббы — это довольно странное решение. В потенциале мы рискуем успехом и имеем возможность приобрести новых, крайне могущественных врагов». «Согласен», — сцепил я руки. «Однако Инакин в первую очередь — рыцарь-джедай, а уже потом бывший раб. Честно говоря, он желает избавиться от того, кем он был на Татуине. Видя галактику во всем ее великолепии и участвуя в глобальных событиях, он старается откреститься от того, кем он был раньше. Как бывший раб, он вполне может ненавидеть Хаттов с Татуина, особенно Каджидик Десилиджик. Но я уверен в том, что он сможет переступить через это, если что его и способно подорвать с точки зрения ментала, то не эта ситуация. В таком случае мне остается лишь надеяться на то, что ваше чутье вас не подводит. Я уже убеждался в его эффективности и сомневаться не буду. С другой стороны, вернулся в разговор Дайн. Обязательно ли вам лететь на Корусант? Вы действительно не можете поручить кому-то другому действие там? Поручить-то могу. Однако, я взглянул в предоставленные документы Квинланом. Он очень вовремя смог подслушать правильные разговоры. Сидиус, ну точнее Палпатин, очень рассчитывает на то, что я задействую своих агентов на Корусанте. Для него Зира – разменная монета, а сам Джабба – лишь фигура, но чуть повыше самого Зира в этой игре. Логика проста. Для того, чтобы выбить из игры Зира, я должен буду отдать приказ своим агентам. И вот они, начав действовать, попадут под колпак людей Айсарда, а после Палпатин сможет их легко зачистить. Я не могу скомпрометировать часть разумных, которые работают на Гарина и некоторых своих осведомителей, которые даже не понимают, кто является их нанимателем на более низовых уровнях Корусанта. Сеть там и так не слишком сильная, еще и проверять приходилось всех досконально. Сидиус, Корусант – это столица. Если он сможет обнаружить моих агентов, не суть важно то, каким образом закончится их миссия. Следующее, что он сделает, это расплавит их всех в какой-нибудь печи. Я не могу позволить себе терять эту сеть. Республика от этого только проиграет. С другой стороны, если я сам буду действовать, то Сидиус ничего не узнает, ибо обо мне известно каждой собаке. Иронично, глава разведки, самый известный в ее структуре, подметил Траун. А вот про остальных никто ничего не знает, даже адмирал республики. Это немного обидно прозвучало, отметил Джерджерот. Хотя, я понимаю необходимость секретности. Возможно, мне удастся изменить подход, правда лишь для тех, кто будет занимать высшие чины, пообещал я Дайну. Вот, к примеру, вы сможете стать гранд-адмиралами. Позволю себе напомнить, донеслось от Трауна, в Великой Армии Республики нет такого звания. Это смешно звучит, но планы-то на него у меня есть. Гранд-адмирал – это командир, стратег, который прекрасно ориентируется в бою, что в космосе, что при наземных операциях, но при этом стоит выше любого адмирала и генерала, способный сочетать в себе свойства наземного и космического полководца высшего ранга. Вы же в курсе, что таких разумных можно посчитать по пальцам одной руки незадачливого археолога, который нашел световой меч и решил его запустить. Усмехнулся Дайн. Да, в курсе, согласился. Однако такие разумные существуют. И нам только лучше будет, если мы привлечем их в будущем, после войны, на сие почетное звание. Тем не менее, пока что это очень далекие планы. Нас же должно волновать ровно две вещи. Первое, я улетаю на Корусант. Я уже примерно представляю интригу ситхов и готов рубануть по ее узлу. Скайуокер и Кеноби уже отправлены по своим миссиям. Взамен себя, как и было в прошлый раз, за главного оставляю вас, Дайн, ну и Луминару. Она показала то, что в принципе что-то да может. По крайней мере, в военно-тактических играх, в которых я заставил участвовать, в том числе и подчиненных мне джедаях, на симуляторах у нее был наилучший результат, после меня. Конечно, будь тут Джара или Эйла, проиграла бы и она, но их тут не было. Впрочем, я бы не сказал, что она гений тактики или стратегии, скорее просто уверенный середняк, действующий по протоколам и с некоторой джедайской импровизацией. Самое главное, это то, что произойдет во время моего отсутствия. Наполнение штата системной армии. И я говорю не только про клонов и иных специалистов. К нам придет примерно сотня кораблей самых разных классов. Только 35 из них относятся к Венатору. Куат нарастил производство и генштаб начал их распределять. Так что, Траун, Дайн, я вам приказываю провести вводный инструктаж прибывших, распределить их по флотилиям и выделить зоны патрулирования. Хелл уже получил пакет приказов касательно клонов и будет проводить обучение новичков на наших подконтрольных планетах. И помните, враг может в любом случае ударить в самый неподходящий момент. Также, следует уведомить вас, что ведомство Эльсарда на время изъяло клонов отряда Дельта для реализации своих задач, так что, если возникнет оперативная необходимость в диверсиях, либо разведке, задействовать следует разведывательный корпус Фей, либо отряд падаванов. «Все понятно», – кивнул Дайн. «Не извольте беспокоиться, генерал. Все будет организовано согласно распорядку. Я подготовлю доклад о том, что произойдет в ваше отсутствие. Учитывая ваши отношения, я спокоен», – сообщил им двоим. «Да пребудет с вами сила». Глава 90. Война клонов. 51. Хатты. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. HTTPS Мебарадур 777. На Корусант я отправился сразу после того, как отдал соответствующие указания всем. Это выглядело странно, лишь отчасти. У меня действительно не было желания палить агентов, что были на Корусанте перед Палпатином, а их бы пришлось спалить, учитывая еще и то, что там будет фигурировать Амидала, которая опять возьмет в руки бластер и начнет всем показывать агрессивные переговоры, и ее в итоге пленят. Вообще, я искренне считаю, что снять свой пояс, на который я обычно креплю флягу с алкоголем, водой, пластырями для скорой помощи, сумку с емкостями наркотических веществ и несколько, обычно три, термодетонатора можно употребить в воспитательных целях. И первое, кто должен узнать про существование генерала Ремень, должна стать Падме Амидала. Потому как все, что она делала в войнах клонов, возникало, порой излишне. При этом ей красиво играл Палпатин до самого упора, а она этого даже не поняла, а в конце еще и сказала знаменитую ту фразу про гром аплодисментов. Пафосно, эпично, тупо. Помимо того, что сильная и независимая, себе на уме Амидала, вечно куда-то встревала, она еще и была моим политическим противником. Не сказать, чтобы вот прям таким, которого я бы не смог обрушить. Если бы не Палпатин, на которого было направлено мое основное внимание, я бы этих глупеньких детишек из фракции пацифистов, отколовшихся от лоялистов, пощелкал бы, нанизверг на самое дно политической системы. Почему их не низверг Палпатин? Так они на данный момент крайне выгодный таран против милитаристов, которые имеют прочные связи с орденом джедаев и кормятся с рук Сяо Чи, известного республиканца и проджедайски настроенного бизнесмена, очень богатого, коварного и хитрого, как его характеризовала Тринка Падаунити, которая разразилась целой плеядой статей сомнительного качества о Сие, как о том, кто является первым кошельком джедаев, поддерживает все их военные преступления, участвует в опытах над всеми причастными и непричастными, купается в крови девственниц, истязает собственную жену и вообще, каждый день он убивает по сотне разумных, потому что кровавый маньяк. Конструктив в них был только в моменте, где его связали именно со мной. Да и то, я мог сказать, да, я сотрудничал с Сеем, он сообщал о коррупции кое-где. Вот вам дела, вот доказательства. Все было передано в суд и на этом все. Правда, что я там мог сказать. Касательно СМИ, существует негласное правило, не допускать меня к общению с ними. Оно появилось еще раньше, но особенно применяется сейчас. Я для всеми правдами и неправдами, когда требовали комментариев от меня, проталкивала своих пресс-секретарей. При этом даже мои ответы редактировала. Вопиющее нарушение свободы, как оно есть. Но возвращаясь к Амидале, Падме действовала примерно так, как привыкла в каноне. Узнала информацию и вместо того, чтобы отступить, она приняла неравный бой, попала в плен и начала реализовывать свой привычный концепт той, что ждет спасения. Правда, порой, она ломала этот стереотип тем, что начинала экшен без спасителя. Но иногда существовали объективные обстоятельства, которые ей мешали. К примеру, будь там Дуку, он бы просто ударил бы ее об стену, лишил сознания и все сопротивление этим бы кончилось. Но, на счастье, Падме там был лишь Зирахатта и его дроиды. Вдобавок, она вмешивалась в переговорный процесс. Тот, на который, на своем флагмане переговорщик, улетел Оби-Ван. Кеноби отправился к Джабби-Хатту, и он должен был вести переговоры со стороны республики. Вмешательство же стороннего дипломата, без согласований, может помешать самому Оби-Вану. В который раз убеждаюсь, что дуракам везет. Впрочем, доверяй, но проверяй. Вдруг она окочурится, и что тогда? Энакин падет тотчас, зарубит малыша Ратту и сделает нас и врагами Хаттам, и его придется резать, и еще много всякой неприятной фигни случится, чего допускать я лично не хотел. Вдобавок, Хатты смогли вычислить вирус, который некогда был запущен в их сети, и уничтожили его. Им, правда, пришлось немного поработать над этим, но инсайдерской информации из картеля мы лишились. А значит, нужно вернуться и обновить им софт, так сказать, до более новой версии. И я могу это организовать, задержав Зира и заодно, воспользовавшись его доступом, загрузить в сеть картеля Хаттов новые версии вирусов. Крайне неприятно, когда ты стараешься, трудишься, грузишь в хранилище могущественной группировки вирусный, шпионский софт, а его потом без предупреждения стирают. Хоть бы компенсацию какую заплатили, ей-богу. Пока я летел в гиперпространстве, меня вызвал еще один крайне могущественный разумный. Алекси, узнал я постаревшего, но все еще довольно бодро выглядящего, Гарина. Давно ты не связывался со мной персонально. Все присылал документы и бумажки. А ты присылал мне приказы, напомнил Гарин. С формулировкой «не выполнишь, отправлю в черную дыру». Так они звучали, притворно ужаснулся. «Прошу меня простить, Алекси, но мне кажется, что твое текущее положение исключительно моя заслуга. Так что и жаловаться как-то странно. Или тебе напомнить, что я потратился на создание идентичного тебе двойника, а также заказал такие же и на твоих командиров, чтобы когда за тобой явился убийца ситхов, Плыгас посчитал бы, что ты мертв на самом деле, а не понарошку. Позже я дал тебе деньги, ресурсы. Ты сейчас самый именитый информационный брокер в галактике. Говорят даже о твоих амбициях по созданию СМИ. Кроме того, у тебя есть целая планета казино, если мне память не изменяет. И за все это я прошу тебя бесплатно предоставлять информацию ордену и не приступать закон в некоторых моментах. Пусть последнее и помешало сразу развить группировку, но мои вливания компенсировали все. Так что, я уверен, что слышать от тебя упреки не обязан. Но в то же время не ожидай, что я буду вставать на колени перед тобой каждый раз, когда связываюсь, ответил мне Гарин. Как на меня мои подчиненные будут тогда смотреть? Из тех, что в курсе наших соглашений, я скривил губы в усмешке. Будем надеяться, что те, кто в курсе наших соглашений с тобой, Алекси, помнят о своем месте, и ты звонишь не потому, что кто-то из твоих псов скинул поводок и, обладая очень неприятной информацией, тебя шантажирует. Об этом пока что не волнуйся. Пока что, вообще не волнуйся, кивнул Алекси, а после продолжил. Звоню я по совсем иному поводу. По поводу Раттыхатта. Заинтересовался ксенозоологией, спросил у мужчины. Или хаттами, как видом. Это не смешно, магистр. Потому как ситуация с Раттой мне выгодна была. Ты замешан в похищении ребенка Джаббы? Холодно спросил у Алекси. Внезапно на слабого одаренного Алекси Гарина обрушилось что-то, что он мог бы назвать давлением. Как слабый одаренный, он чувствовал, будто гора обрушилась на него. Занимательный ментальный трюк. Жаль, чем больше вокруг объектов для воздействия, тем слабее само воздействие чувствуется. Это что-то похожее на крик силы, который использовал Палпатин во время сражения с группой Винду. Ошеломление противника. Нет, видит это ваша сила, не замешан, просто ответил. Тем не менее, я осуществлял информационную помощь наемникам КНС, которые это провернули. Наемники, что напали на кортеж с Раттой, были зачищены сепаратистами. И что ты хочешь от меня? Ты встрял в такую операцию без моего одобрения? Это не самое мудрое решение, Алекси. Ты явно хотел немного погрызть или ослабить хаттов. Что я хотел, так это слить Зира Джабби, чтобы они передрались друг с другом, ответил Алекси. Поэтому я и связался с тобой, потому что хочу, чтобы ты поспособствовал моему плану. Это усилит нашу организацию и в том числе расширит ее возможности по добыче информации. Отклонено, припечатал я. Ты не поставил меня в известность о своем участии в данном деле, Алекси. Я очень тобой разочарован. По-хорошему, мой скользкий друг, следовало бы тебя зачистить, он нервно сглотнул. Однако, я не собираюсь принимать решение на горячую голову. Но хатты, только представь, если двое из Каджидика Десилиджик вцепятся друг в друга. Если двое вцепятся друг в друга, то мы не сможем заключить союз с тем, кто на Татуине, чтобы использовать хаттские магистрали. Они будут отвлечены на войну друг с другом и ресурсы пространства хаттов, вместо того, чтобы служить нам в качестве перевалочных баз, а с Джаббой мы можем заключить и такое соглашение, могут быть направлены на войну. Зира не победит Джаббу в прямом противостоянии, но при этом это ослабит территорию и сделает ее использование сомнительным. Поэтому я и не заинтересован в войне между Зирахаттом и Джаббой. Предложи мне такую идею ты без учета войны клонов и я бы согласился. Вдобавок, не стоит забывать, что ты, все-таки, не известил меня изначально. Мое участие было почти что косвенным, ответил Гарин. Ты же знаешь, что всякий, кто придет ко мне за сведениями, то их получит. А как он их применит, если не проблема организации? Я-то это знаю, Алекси, но посмотри на ситуацию чуть иначе. Ты участвуешь в похищении сына одного из сильнейших лидеров картеля хаттов, не известив меня, а после, когда уже и республика, и все остальные игроки утвердили свои планы и готовятся сделать ходы, то ты врываешься и просишь все переиграть. И все это только для того, чтобы попытаться откусить в пространстве хаттов хоть что-то, пока двое сцепились, под шумок. Ты получил жизнь, Гарин. Ты получил новую организацию. Ты получил средства. Даже гарем себе из танцовщиц набрал. Сколько там их у тебя? А, 37? Даже не буду спрашивать, зачем тебе столько. Ты прожил гораздо дольше отпущенного и благодаря мне. А теперь ты вызываешь меня и сообщаешь, что поучаствовал без моего ведома в важнейшей интриге и просишь, как это будет на языке преступников. Вписаться? Он кивнул. Вписаться за тебя и перетасовать игру? Пусть Ратта погибнет. Всплывет участие Зира и пространство хаттов утонет в крови, так, думаю, ты понимаешь мой ответ. Гибель Ратты обозлит Джаббу, скорее всего на республику. А если всплывет участие Зира, то он будет и со своим дядей разбираться. Допустим, Зира он устранит быстро, несколько месяцев, но что потом? 13-я и 14-я секторальные армии отделены от 12-й секторальной армии, разделены пространство хаттов. Если он обвинит в гибели республику, думаю, ты понимаешь, что будет. Понимаешь же, я дождался его кивка. Хорошо. Разумеется, Алекси, я отказываю тебе в продолжении какого-либо участия в судьбе Ратты в ближайшие несколько дней. Зачисти все, что могло бы свидетельствовать о твоем неверном решении. И Алекси, только что сгорел твой последний шанс. Еще хоть один намек на закулисные, неизвестные игры и за тобой придут. Поверь мне, результат тебе не понравится. Джедаи не бьют первыми, но сейчас удар первым нанес ты. Всего тебе доброго, мой скользкий друг. Алекси кивнул и исчез. Идиот, у нас же есть соглашение о том, что если нет моего прямого приказа, он не участвует в подобных событиях. Алый рассвет, организация, которую он возглавил, является организацией торговли информацией. Мы, конечно, не ботанский банк данных. Их шпионы, кажется, даже знают, сколько Палпатин просидел на толчке. Хотя нет, не столько, но общий принцип. Еще Гарин занимался аукционами, ничего незаконного, казино и борделями, последние, где было разрешено. Развлекаться с женщинами такой профессии не всегда было можно и не везде уж точно. В некоторых центральных мирах это даже являлось преступлением. Во многом потому, что владельцы борделей галактики любили законтрактованных рабочих. По сути, это узаконенное рабство. Ты можешь уволиться, однако ты подписал контракт до конца дней своих. И на таких работников были еще и свои меры воздействия, где убийство за неисполнение контракта было лишь самым грубым из методов. Во многом воздействовали через детей, либо предлагали такому работнику власть над другими такими же. Ведь что хочет раб? Стать свободным? Нет, раб хочет лишь стать новым господином. Видя перед собой поработителя, разумный завидует и желает такой же власти. Поэтому и нельзя просто убить поработителя и сказать: «Вы теперь свободны», ибо раб хочет рабства, но теперь уже не себя в роли раба, а кого-то другого, кого угодно. И что же делать в таком случае? Ну, ответ тут очевиден – перевоспитание. Проблема в том состоит, что за тысячи лет появились целые народы, которые буквально привычны к рабству. Родители воспитывают своих детей тому, что вся их жизнь – служение господину. Особенно в этом выделяется население пространства хаттов. Несмотря на свои габариты, то хатты физически сильные, и я бы сказал, что быстры для своих габаритов. А еще они властны и во многом харизматичны, и в той же степени их предки были умны. Поэтому разобрались, как завоевать и поработить многих, кем теперь и правит. С точки зрения закона, морали, да просто здравого смысла, это именно рабство. Притом они экспортируют его наружу. Некоторые охотники за головами, наемники кормятся с того, что похищают и перепродают свободных, мирных жителей хаттам. Поэтому и бороться с хаттами и их влиянием будет невероятно трудно, а прямо сейчас – глупо. Сейчас, когда мы схлестнулись с Сидиусом в интригах, когда джедаи погибают на фронтах, если добавим к этому уравнению еще и хаттов, нас ждет самое обидное поражение, после которого будет долго вставать на ноги. Может, Дайн и прав был, не надо было мне вновь срываться на Корусант. Я могу бы спасти Ратту самостоятельно. Хотя нет, мне нужно было бы вместе с ним принимать новоприбывших на Орд-Пардране. Я в первую очередь командующий, и если бы остался, должен был исполнять такие функции. Ну а то, что появилась такая миссия, мои агенты могли бы взять штурм Зира, но я пришел к выводу, что светить перед Палпатином агентами, наемниками, что работают по линии организации Гарина, не следует. Если Сидиус поймет, что Гарин действует по указке джедаев, ему точно не жить. Он его загасит любыми способами, а еще и нас обвинит в том, что мы работаем с преступностью. Хотя организацию Гарина трудно назвать именно преступной, уж я-то позаботился, чтобы номенклатура их деяний была в рамках закона. Плюс-минус. Но все же, и к слову, Падме Амидала вроде как отправлялась говорить с Зира. Сенатор отправилась к одному из лидеров картеля хаттов, без охраны, вместе с Камлинком, на связи с которым был протокольный дроид. Как говорится, это уже клиника. Ладно, уже хочешь поговорить с влиятельным преступником, каковым является Зира, ну так возьми с собой полагающуюся в этих случаях охрану. Впрочем, правильно говорят, муж и жена – одна сатана, что один плюет на нормы и чуть ли не посылает вышестоящего, параллельно мешая ему проводить операцию, что вторая, плюет на нормы и болеет синдромом принцессы, попавшей в беду. Так и хочется спросить, вы нормы нарушаете 24/7, а работать кто будет? И явно ведь работать придется мне. К Корусанту я прибыл довольно быстро, учитывая гипердвигатель моего корабля. Был уже вечер, и судя по информации, что мне сбросили, то Падме Амидала уже отправилась во дворец Зира. Чтобы особо не светиться, я предпочел сесть в ангар, который располагался на уровне, где и был собственно дворец Хатта. Приземлив свое судно в одном из ангаров, который славился тем, что являлся анонимным, то есть, у администрации не возникал вопрос того, кому принадлежит корабль на самом деле. Можно было использовать какой угодно транспондер. Разумных в ангаре не было, работали дроиды, которым подчищали память о прибывающих каждые 4 часа. Прибыл я как раз перед очередным форматированием, и смена дроидов тут же, после обслуживания моего корабля, то отправилась на эту процедуру. Я же, выйдя из коридора, подошел к платформе, где располагались спидеры общественного пользования. Их можно было, оплатив услуги, использовать для того, чтобы долететь до такой же остановки в любой момент времени. Авторизировавшись под поставным именем и проведя оплату, я направил взлетевший спидер в сторону платформы уровня, где располагалось логово Зира. Этот уровень Корусанта был довольно мрачным, лучи звезд почти не достигали его, а искусственное освещение, к нему не каждый сверху пришедший способен привыкнуть. Тем не менее, добраться до места назначения вышло. На входе в логово, которым оказался самый обычный клуб, стояло сразу 2 дроида. Пройти в общественную часть клуба мог каждый без особых проблем. Что я и сделал, дроиды лишь навели на меня сенсоры и одобрительно пиликнули, мол, проходи. Лицо Падме, что стояло в противоположной части дворца, точнее клуба, было скрыто, впрочем, ее выдавал крой, ткань, что была использована при пошиве. Она была дорогой, которую явно не могла использовать простая смертная.